с любезными надписями хозяину. Позади письменного стола, над длинной полкой с энциклопедическим словарем, зажатым между двумя бронзовыми львами, висел портрет госпожи Кременецкой, работа известного художника, а на противоположной стене огромная фотография, изображавшая босого Толстого. Низенькая, заклеенная обоями, незаметная дверь вела в канцелярию. Кременецкий так называл комнату, где работали его помощники и переписчица. В кабинете ничто не было изменено в связи с предстоящим приемом. Он и в обычное время содержался в образцовом порядке. Только на камине стояли подносы с рюмками и несколько бутылок. Это было сделано по настоянию Кременецкого. Его жена находила, что незачем подавать гостям спиртные напитки до ужина. «Это, если хочешь, даже и дурной тон», — сказала Тамара Матвеевна. Семен Исидорович не вмешивался в хозяйственную сторону вечера, всецело полагаясь на жену, которая имела довольно большой опыт. Кременецкий был уже несколько лет вполне обеспеченным, даже почти богатым человеком. На спиртных напитках он, однако, настоял. «Дурной или не дурной тон, — сказал он, — не без раздражения, а без алкоголя оживления не бывает и в самом лучшем обществе. Сделай золото мое, как я говорю». Его желание было, как всегда, тотчас исполнено. Тамара Матвеевна боготворила своего мужа и считала его первым человеком в мире. Семен Исидорович сел за стол и придвинул папку, заключавшую в себе документы по громкому делу, по которому он должен был выступить в суде через 2 дня. Кременецкий часто вел политические процессы, выступал иногда и по гражданским делам, но настоящей его специальностью, по общему мнению адвокатов, были дела на романической подкладке. Таково было и это дело. Семен Исидорович внимательно перелистал документы. Он всегда очень добросовестно готовился к процессам, почти не делая разницы в этом отношении между богатыми и бедными клиентами. Своей карьерой он был обязан не только таланту, но и порядочности, и корректности во всем. Читая записку своего помощника, Кременецкий тотчас заметил, что в ней не хватало ссылки на важное сенатское решение. «Ох уж этот Никонов», — подумал он, — «миляга парень, но звезд с неба не хватает». Семен Исидорович для примера помощнику разыскал нужную справку и сам с особенным удовольствием вписал ее в дело полностью. Хотя сенатские решения обычно составлялись людьми враждебных ему взглядов, Кременецкий относился к этим решениям с большим уважением, даже с любовью. Он вообще страстно любил все, связанное с судом. Вписав справку, Семен Исидорович стал мысленно воспроизводить свою речь, уже почти готовую. Он обладал замечательным даром слова и не заучивал речей наизусть, но некоторые наиболее эффектные места для громких процессов подготовлял и отделывал заранее. Речью своей он на этот раз был очень доволен. Кременецкий вполголоса, но выразительно прочел ее последние фразы. «Господа присяжные заседатели, вам известен великий завет, которым так справедливо гордится наша Родина. Правда и милость да здравствуют в судах». Он помолчал, затем заговорил снова проникновенно. «Священные слова, господа присяжные, увы, слишком часто нам при исполнении трудного, но и отрадного долга защиты, слишком часто нам приходится просить у вас милости для людей, вверивших нам свою судьбу и жизнь. И в милости, как известно, никогда не отказывает великодушный народ русский, сочувствующий всем несчастным, всем страждущим, всем угнетенным». Он опять помолчал. «Но в этом деле, господа судьи, господа присяжные, нам нужна не милость, а правда, одна правда и только правда, ибо женщина, которая вон с той деревянной скамьи со страстной надеждой